По крайней мере, ее хорошее настроение зависит от него. Они поднялись в комнатку, которая служила Рудкевичу кабинетом. «Ах, эта церковная сырость!» — заметил настоятель и открыл форточку. Запахло сухим ветром, пыльным, городским. «Слышите?» — поднял Рудкевич палец, словно призывая быть внимательней. Рядом, на уровне церковного окна, кто-то играл на мандолине. Играл негромко, но очень четко. «По-моему, нет инструмента, который способен в одно и то же время так точно передать и мелодию, и человеческую речь». Он помог Настеньке снять пальто, пригласил сесть, но сам не торопился опуститься в кресло. «Анастасия Сергеевна, родная, вы знаете, о чем я хотел с вами говорить?» — произнес он, все еще прислушиваясь к мелодии, которая доносилась сюда, и нужно было усилий, чтобы ее услышать. «Нет, скажите, догадываетесь?» Настенька молча кивнула головой, кивнула и улыбнулась. «Ну и что ж?» — спросил он, не тая улыбки. Он бестия знал, как хороша у него улыбка. Анастасия Сергеевна пожала плечами, выражая нерешительность, быть может, неловкость. «Не знаете?» — взглянул он на нее, продолжая улыбаться. «А я...» «Знаю», — заметил он, и кротко погасил улыбку. «Вам надо ехать к мужу, милая Анастасия Сергеевна». У него это получилось так просто и искренне, так участливо и по-человечески проникновенно. «Вам надо ехать к мужу», — что она подумала. «Может, мне и в самом деле надо ехать к Жилью?» Она едва сдержала себя, чтобы не сказать ему об этом. «Вы затрудняетесь ответить мне?» Она не разомкнула губ. Он подошел к окну и осторожно его прикрыл. Сейчас мелодия просачивалась сюда по капельке. «Анастасия Сергеевна, выслушайте меня. Нет, я не хочу, чтобы мои слова значили для вас больше, чем слова доброго друга. Я знал вашу семью. Много лет знал вашего мужа». Он как-то хотел заставить ее разомкнуть уста. «И я вам хочу сказать...» «Нет-нет, Бог здесь ни при чем. Я хочу подтвердить эти слова честным словом человека, если хотите, друга вашей семьи, если хотите, вашего духовника. Ну, вы же знаете, что мне известно больше, чем вам. Сердца мне открыты. Это человек достойный, и верьте мне, Анастасия Сергеевна, вам бесконечно преданный. Заслужил ли он, чтоб с ним вот так?» Настенька молчала. Рудкевич подошел к окну и на секунду раскрыл створки. Ворвалась мандолина. Радостно сбивчиво она пыталась говорить что-то очень лихое. «Вы... влюблены?» — спросил он прямо. И бесенок веселости, вызванной мандолиной, заплясал у него в глазах. Все-таки он любил жизнь, этот святой отец. Он понимал, как трудно было ответить на этот вопрос. «Ну что ж, любовь — благо. Тем более, что человек, которого вы любите, и умен, и хорош собой, и души необыкновенной...» Он сделал паузу, точно дожидаясь, как она примет эти слова. «Не может быть, чтобы у нее не возникло искушение горячо всей силой сердца подтвердить «да-да». Но и на этот раз она смолчала. «Ну, скажите, влюблены?» Она испытующе посмотрела на него. «Это даже не то слово. Я люблю», сказала она едва слышно, будто все время говорил не он, а она, и это исчерпало ее силы, так что даже этой фразы она не смогла произнести полным голосом. Очевидно, он ждал этого слова и давно готовился услышать, но когда оно наконец было произнесено, он понял именно в эту минуту, что предстоит нелегкий разговор.